История нашего века наполнена такими великими революционными потрясениями этого королевства, что вряд ли стоит о них говорить. И несчастье, в результате которого лучший в мире король принял смерть от рук своих подданных на эшафоте, а королева, его супруга, вынуждена была искать пристанище в королевстве своих предков, служит примером непостоянства судьбы, знакомого каждому на свете. Роковые перемены в этом королевском доме стали в какой-то мере благотворными для английской принцессы. Она находилась еще на руках у кормилицы и была единственным ребенком королевы, ее матери, оказавшимся подле нее, когда та познала опалу. Королева целиком отдалась заботам о воспитании дочери, и ввиду того, что бедственное положение обрекало ее на жизнь частного лица, но не государыни, юная принцесса обрела знания, обхождение и доброжелательность, свойственные людям, живущим в обычных условиях, тогда как в сердце и во всем своем облике сохранила величие королевского происхождения. Как только принцесса начала выходить из младенческого возраста, все тут же отметили ее редкостное очарование. Королева-мать выражала величайшее расположение к ней, и так как в ту пору не было и намека на то, что король может жениться на инфанте, ее племяннице, она, казалось, желала его брака с этой принцессой. Сноска. Речь идет об испанской инфанте, племяннице Анны Австрийской. Король же, напротив, не скрывал своего отвращения не только к возможному браку с ней, но даже и к ее особе. Он находил, что она чересчур молода для него, а кроме того признавался, что она ему не нравится, хотя толком и не знал почему. Впрочем, найти таковую причину было довольно трудно, ибо главное, чем обладала английская принцесса, это даром нравиться. Она была исполнена грацией и очарования, сквозивших в каждом ее движении, в каждой мысли. Никогда еще ни одной принцессе не удавалось в равной мере вызывать любовь женщин и обожание мужчин. Она взрослела, и вместе с этим расцветала ее красота. Так что после завершения торжеств по случаю бракосочетания короля было принято решение о ее браке с месье. Тем временем король, ее брат, был восстановлен на троне благодаря революции, столь же скорой, как и та, что отстранила его. Сноска. Карл II был провозглашен королем 8 мая 1660 года. Мать пожелала насладиться удовольствием лицезреть его мирным владыкой своего королевства, и прежде чем совершить бракосочетание дочери принцессы, взяла ее с собой в Англию. Сноска. Королева отбыла в Англию 20 октября. Лондон она покинула 2 января 1661 года. Именно во время этого путешествия принцесса начала понимать силу своих чар. Герцог Бекингем, сын того, которого обезглавили, молодой, красивый, статный, был тогда сильно привязан к ее сестре, принцессе королевского дома, находившейся в Лондоне. Сноска. Герцог Бекингем, сын того, которого обезглавили. На самом деле Джордж Вильерс, первый герцог Бекингем. Годы жизни. 1592-1628. Прославившийся своей любовью к Анне Австрийской, не был обезглавлен. Он пал от руки убийцы Джона Фелтона в Портсмуте. К ее сестре, принцессе королевского дома. Имеется в виду принцесса Мария, старшая сестра Генриетты. Умерла в декабре 1660 года, во время пребывания ее матери в Англии. Но как невелика была эта привязанность, герцог не мог устоять перед английской принцессой и так страстно влюбился в нее, что, можно сказать, потерял рассудок. Письма месье каждодневно торопили королеву Англии вернуться во Францию, дабы совершить бракосочетание, к которому он стремился с нетерпением, и посему она вынуждена была выехать, несмотря на суровую и весьма неприятную погоду. Король, ее сын, сопровождал королеву на расстоянии дня пути от Лондона. Вместе с остальным двором за ней следовал и герцог Бекингем. Но вернуться назад вместе с другими он не мог и попросил у короля разрешения поехать во Францию, ибо не в силах был расстаться с английской принцессой. И посему, без экипажа и прочих вещей, необходимых для такого путешествия, сел в Портсмуте на корабль вместе с королевой. В первый день дул попутный ветер, но на следующий ветер повернул навстречу, да с такой силой, что корабль королевы сел на мель, ему грозила гибель. Пассажиров охватил невыразимый ужас, и герцог Бекингем, опасавшийся не только за свою жизнь, казалось, был в неописуемом отчаянии. Наконец корабль удалось спасти, но пришлось возвращаться в порт. У английской принцессы начался сильный жар. Однако у нее достало смелости изъявить желание сесть на корабль, как только подует благоприятный ветер. Но когда она вновь очутилась на корабле, у нее обнаружили корь, поэтому отплытие откладывалось. Однако сойти на берег тоже не представлялось возможным, страшно было подвергать риску ее жизнь ввиду неизбежной в таких случаях суматохи. Болезнь принцессы оказалась крайне опасной. Герцог Бекингем буквально обезумел от страха за нее и впадал в отчаяние в те минуты, когда думал, что ей грозит смерть. Наконец, она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы вынести морское путешествие и высадиться в Гавре. В это время герцог стал испытывать такие невероятные приступы ревности по поводу забот, расточаемых принцессе английским адмиралом, что время от времени принимался бронить его без всяких на то причин. И королева, опасаясь беспорядка, приказала герцогу Бекингему отправляться в Париж, пока она поживет какое-то время в Гавре, чтобы дать возможность своей дочери набраться сил. Окончательно выздоровев, принцесса вернулась в Париж. Месье выехал ей навстречу и до самой свадьбы с необычайной предупредительностью неустанно выражал свое почитание. Недоставало лишь любви. Но воспламенить сердце принца такое чудо не подвластно было ни одной женщине в мире. В ту пору его любимцем был граф де Гиш, самый красивый и статный молодой человек при дворе, приятный в общении, галантный, решительный, отважный, исполненный величия и благородства. Сноска. В ту пору его любимцем был граф де Гиш. Де Гишу в это время было 23 года. Он очаровывал женщин и нравился многим мужчинам. Последних он тоже не отталкивал. Столько прекрасных качеств делало его тщеславным, а презрение, сквозившее в каждом движении, умаляло его неоспоримые достоинства. Хотя следует признать, что ни один мужчина при дворе не имел их столько. Месье очень любил его с детства и всегда сохранял с ним самые тесные отношения, какие только могут существовать между молодыми людьми. Граф был влюблен в то время в госпожу де Шале, дочь герцога де Нуар-Мутье. Сноска. Госпожа де Шале, дочь герцога де Нуар-Мутье. Анна Мария де Латремуй Нуар-Мутье. Годы жизни. 1642-1722. Сочеталась первым браком с Адрианом Блезом де Тейлераном, принцем де Шале, вторым — с Флавио Арсини, герцогом Брачано. Позднее стала старшей фрейлиной испанской королевы, на которую имела большое влияние. Известна под именем принцессы дез Юрсен, близкая подруга госпожи де Ментенон, занималась политической и дипломатической деятельностью. Она была очень мила, хотя и не очень красива. Он искал ее всюду, ходил за ней по пятам. Словом, страсть эта была столь открытой и очевидной, что окружающие не сомневались. Внушавшая ее дама относилась к ней неодобрительно. Люди полагали, что будь между ними какая-то связь, она заставила бы графа избрать скорее потайные пути. Между тем ясно одно. Если он и не был по-настоящему любим, то во всяком случае не вызывал неприязни, и дама смотрела на его любовь без гнева. Герцог Бекингем первым усомнился в том, что у нее достанет чар, чтобы удержать мужчину, который ежедневно будет испытывать власть обаяния английской принцессы. Однажды вечером, придя к принцессе, он застал там госпожу де Шале. Принцесса сказала ему по-английски, что это любовница графа де Гиша, и спросила, не находит ли он ее в самом деле весьма привлекательной. «Нет», — отвечал он, — «не думаю, что она достаточно мила для него. Хоть мне это и досадно, но, на мой взгляд, он самый достойный человек при дворе, и мне остается пожелать, мадам, чтобы не все разделяли мое мнение». Принцесса не придала значения его словам, приняв их за проявление страсти герцога, доказательство которой он так или иначе представлял ей каждый день, не скрывая ее, впрочем, ни от кого другого. Месье вскоре заметил это, и по сему случаю английская принцесса впервые обнаружила признаки, свойственные ему от природы ревности, которую впоследствии он столько раз проявлял. И так как принцесса не обращала внимания на герцога Бекингема, который, правда, был очень мил, но нередко имел несчастье не быть любимым, но, уловив печаль месье, она поговорила об этом с королевой, своей матерью, и та взяла на себя заботу успокоить месье, внушив ему, что к страсти герцога относились как к чему-то смешному. Месье остался доволен, однако до конца не успокоился. Он открылся королеве, своей матери, которая снисходительно отнеслась к страсти герцога в память о той, что когда-то его отец питал к ней самой. Она не хотела поднимать шума, но пожелала, чтобы в следующий приезд герцога во Францию ему дали понять о необходимости вернуться в Англию, что впоследствии и было исполнено. Наконец, подготовка к бракосочетанию месье была завершена, и церемония состоялась в часовне дворца без пышных торжеств. Весь королевский двор выражал свое почтение английской принцессе, которую отныне мы станем называть мадам. Не нашлось ни одного человека, которого не поразили бы ее очарование, ее обходительность и ум. Королева, ее мать, постоянно держала принцессу подле себя. В иных местах ее никто никогда не видел, а дома она почти не разговаривала. И посему, когда у нее обнаружили ум, по своим достоинствам не уступавший всему остальному, это стало настоящим открытием. Вокруг говорили только о ней, каждый спешил присоединиться к хору похвал в ее честь. Через какое-то время после бракосочетания она поселилась у месье в Тюильри. Король с королевой отправились в Фонтенбло, а месье и мадам остались пока в Париже. И тут вся Франция устремилась к ней. Все мужчины мечтали за ней поухаживать, а женщины понравиться ей. Госпожа де Валентинуа, сестра графа де Гиша, которую месье очень любил и за брата, а также и за нее самой, ибо испытывал к ней влечение в меру своих возможностей, была одной из тех, кого он выбрал для своих увеселений. Сноска. Госпожа де Валентинуа. Екатерина Шарлотта де Грамон. Годы жизни. 1639-1678. В марте 1660 года вышла замуж за Луи Гримальди, герцога де Валентинуа, принца де Монако. Часто упоминается в переписке госпожи де Савинье, известна своими галантными похождениями. Госпожа де Крики, госпожа де Шатильон и мадмуазель де Тане-Шарант имели честь часто встречаться с принцессой, точно так же, как другие лица, коим она выражала свое расположение до замужества. Сноска. Госпожа де Крики. Анна Арманда де Сен-Желе де Ланзак, герцогиня де Крики. Годы жизни. 1637-1709. Супруга герцога Шарля Карла III де Крики. Годы жизни. 1624-1687. Посла Людовика XIV в Испании, Риме, Англии. Госпожа де Шатийон. Изабелла Элизабет Анжелика де Монмаранси Бутвиль. Годы жизни. 1627-1695. Герцогиня де Шатийон. Ее первый супруг, Гаспар IV де Колиньи, герцог де Шатийон, был убит в бою. 1649 год, во время одной из гражданских войн. В 1664 году вышла замуж за обосновавшегося во Франции герцога Мекленбург-Шверинского. Годы жизни 1623-1692. Возможно, была любовницей великого Канде, сочувствовала Фронде. К их числу относились мадемуазель де Латремуй и госпожа де Лафайет. Сноска. Госпожа де Лафайет. Подобно другим мемуаристам своего времени, Мари Мадлен говорит о себе то в первом, то в третьем лице. Первая нравилась принцессе своей добротой и тем прямодушием, с каким она рассказывала все, что лежало у нее на сердце, с первозданной безыскусностью далеких, канувших в вечность времен. Второй просто посчастливилась вызвать ее приязнь, ибо хотя у госпожи де Лафайет и находили определенные достоинства, на первый взгляд они казались столь серьезными, что вряд ли могли привлечь такую молодую принцессу, как мадам. Тем не менее, она тоже пользовалась ее благорасположением и при этом сама была поражена достоинствами и умом мадам, так что впоследствии должна была понравиться принцессе своей привязанностью к ней. Все эти лица проводили у мадам послеполуденное время. Они имели честь сопровождать ее на прогулки. По возвращении ужинали у месье. После ужина там собирались все придворные мужчины. Вечер проходил в удовольствиях, комедия, игры и скрипки. Словом, развлекались как могли, со всеми мыслимыми и немыслимыми забавами, без малейшей примеси печали. Туда часто заглядывала госпожа де Шале. Граф де Гиш тоже нередко наведывался. Близкие отношения с месье давали ему доступ к принцу в самые необычные часы. Он видел мадам в любое время во всеоружии ее чар. Мало того, месье сам не раз обращал на мадам его внимание, заставляя любоваться ею. Словом, подвергал его искушению, которому невозможно было противостоять. Спустя какое-то время, проведенное в Париже, месье и мадам отправились в Фонтенбло. Сноска. Жан Ларе. Годы жизни. 1595-1665. Французский поэт и журналист, выпускавший своеобразную еженедельную газету в стихах «Историческая муза», называет датой отъезда 23 апреля 1661 года. Мадам привнесла туда радость и оживление. Познакомившись с нею поближе, король понял, насколько он был несправедлив, не посчитав ее самой прекрасной особой в мире. Он сильно привязался к ней и проявлял необычайную любезность. В ее распоряжении оказались все возможные развлечения, которые устраивались исключительно ради нее. Мало того, судя по всему, король получал от них удовольствие лишь в том случае, если они доставляли радость мадам. Это происходило в разгар лета. Мадам ежедневно отправлялась купаться. Она выезжала в карете из-за жары и возвращалась верхом в сопровождении всех дам в изысканных нарядах с множеством перьев на голове. За ними следовали король и придворная молодежь. После ужина садились в коляски и под звуки скрипок часть ночи прогуливались вдоль канала. Расположение короля к мадам истолковывалось по-разному и вскоре породило слухи. Поначалу королева-мать сильно огорчалась. Ей казалось, что мадам целиком отняла у нее короля и что он посвящал мадам все то время, которое обычно отводилось королеве-матери. Молодость мадам внушала ей надежду на то, что будет нетрудно исправить положение, заставив поговорить с ней аббата де Монтегю и прочих людей, которые должны иметь на нее некоторое влияние. Она обяжет ее держаться поближе к своей особе, а не вовлекать короля в чуждые ей увеселения.